Обращение Тафти. Уважаемые улитки, обращаюсь ко всем вам со своим обращением. Как вы знаете, все — это мы все вместе. Но оказалось, что это не так. Среди нас завелись остальные. Для того, чтобы отделить остальных от всех, требуются меры. А посему я объявляю всеобщий серпантин. Текст посвящен перегибам в период пандемии. Серпантин означает, что улиткам теперь надлежит вместе не собираться, а по сторонам разбегаться. Чтобы не стать остальными, нужно быть как все. Но не всем вместе, а каждому по отдельности. Надеюсь, это понятно. Остальных же следует изолировать. Остальные, они не такие, как все. Они другие, они чужие. Свойство быть не такими, как все, передается заразным путем. Поэтому охота на остальных будет проводиться в соответствии с мерами. Меры, в свою очередь, вводятся соответственные. Кто не хочет соблюдать серпантин, тех будут отлавливать и сразу сажать в тюрьму. Улиток, вернувшихся из-за границы, тоже будут сажать в тюрьму, потому что некогда с вами разбираться. Тот, кто посмеет куда-то выйти или отправиться, автоматически причисляется к остальным. Серпантин объявляется внутри каждой улиточной семьи. Это означает в гостиную не выходить, по коридору не разгуливать, всем сидеть по своим углам и ракушкам. Срок серпантина, по желанию подавляющего большинства всех, назначается бессрочным. Аналогично, по добровольной воле всех, серпантин налагается на всех членов семьи, домашних животных, а также на кухню и туалетную комнату, включая туалетную бумагу. Холодильник, кухонная плита и туалет закрываются и прекращают работу на все время серпантина. Мужчинам запрещается размахивать руками, женщинам петь, детям скакать и кричать. Домашние животные должны быть обернуты в несколько слоев марли с ног до головы или с головы до ног. Лица всех должны изображать маску скорби, дабы быть отличными от остальных. И не жалуйтесь, улитки, потому что мой собственный серпантин еще жестче. С этого момента я изолируюсь сама от себя. Теперь я — это не я. Рекомендую и вам последовать моему примеру. Чтобы не превратиться в остальных, надо самоизолироваться от своего «я» и стать как все. В противном случае будет объявлен всеобщий пластилин, а может быть даже крепдышин. Зато отныне разрешаю вам не работать, а зарплату получать. Откуда она возьмется, не вопрос. Вы же знаете, нет ничего невозможного.